Глава вторая. Был июнь в первых числах, и погода стояла в Петербурге уже целую неделю на редкость хорошая. У Япончиных была богатая собственная дача в Павловске. Лизавета Прокофьевна вдруг взволновалась и поднялась, и двух дней не просуетились, переехали. На другой или на третий день после переезда Япончиных с утренним поездом из Москвы прибыл и князь Лев Николаевич Мышкин. Его никто не встретил в вокзале, но при выходе из вагона князю вдруг померещился странный горячий взгляд чьих-то двух глаз в толпе, осадившей прибывших с поездом. Поглядев внимательнее, он уже ничего более не различил. Конечно, только померещилось, но впечатление осталось неприятное. К тому же князь и без того был грустен и задумчив, и чем-то казался озабоченным. Извозчик довез его до одной гостиницы недалеко от Литейной. Гостиница была плохонькая. Князь занял две небольшие комнаты, темные и плохо меблированные, умылся, оделся, ничего не спросил и торопливо вышел, как бы боясь потерять время или не застать кого-то дома. Если бы кто теперь взглянул на него из прежде знавших его полгода назад в Петербурге, в его первый приезд, то, пожалуй, бы и заключил, что он наружностью переменился гораздо к лучшему. Но вряд ли это было так. В одной одежде была полная перемена. Все платье было другое, сшитое в Москве и хорошим портным, но и в платье был недостаток. Слишком уж сшито было по моде, как и всегда шьют добросовестные, но не очень талантливые портные, и сверх того, на человека нисколько этим не интересующегося, так что при внимательном взгляде на князя слишком большой охотник посмеяться, может быть, и нашел бы чему улыбнуться. Но мало ли от чего бывает смешно. Князь взял извозчика и отправился на Пески. В одной из рождественских улиц он скоро отыскал один небольшой деревянный домик. К удивлению его, этот домик оказался красивым на вид, чистеньким, содержащимся в большом порядке, с палисадником, в котором росли цветы. Окна на улицу были отворены, и из них слышался резкий непрерывный говор, почти крик. Точно кто-нибудь читал вслух или даже говорил речь. Голос прерывался изредка смехом нескольких звонких голосов. Князь вошел во двор, поднялся на крылечко и спросил господина Лебедева. — Да вон они! — отвечала отворившая дверь кухарка с засученными по локоть рукавами, ткнув пальцем в гостиную. В этой гостиной, обитой темно-голубого цвета бумагой и убранной чистенько и с некоторыми претензиями, то есть с круглым столом и диваном, с бронзовыми часами под колпаком, с узеньким в простенке зеркалом и с стариннейшую небольшой люстрой со стеклышками, спускавшуюся на бронзовой цепочке с потолка, посреди комнаты стоял сам господин Лебедев, спиной к входившему князю, в жилете, но без верхнего платья, по-летнему, и, бия себя в грудь, горько ораторствовал на какую-то тему. Слушателями были мальчик лет 15, с довольно веселым и неглупым лицом и с книгой в руках, молодая девушка лет 20, вся в трауре и с грудным ребенком на руках, 13-летняя девочка, тоже в трауре, очень смеявшаяся и ужасно разевавшая при этом рот, и, наконец, один чрезвычайно странный слушатель, лежавший на диване малый лет 20, довольно красивый, черноватый, с длинными густыми волосами, с черными большими глазами, с маленькими поползновениями на бакенбарды и бородку. Этот слушатель, казалось, часто прерывал и оспаривал ораторствовавшего Лебедева. Тому-то, вероятно, и смеялась остальная публика. «Лукьян Тимофеич! А, Лукьян Тимофеич! Вишь ведь? Да глянь сюда! Ну да пусто бы вам совсем!» И кухарка ушла, махнув руками и рассердившись так, что даже вся покраснела. Лебедев оглянулся и, увидев князя, стоял некоторое время как бы пораженный громом. Потом бросился к нему с подобострастной улыбкой, но на дороге опять как бы замер, проговорив, впрочем, «Сиятельнейший князь!» Но вдруг, все еще как бы не в силах добыть контенансу, обратился и ни с того ни с сего набросился сначала на девушку в трауре, державшую на руках ребенка, так что та даже несколько отшатнулась от неожиданности, но тотчас же, оставив ее, накинулся на 13-летнюю девочку, торчавшую на пороге в следующую комнату и продолжавшую улыбаться остатками еще недавнего смеха. Та не выдержала крика и тотчас же дала стричка в кухню. Лебедев даже затопал ей вслед ногами для пущей острастки, но, встретив взгляд князя, глядевшего с замешательством, произнес в объяснение: «Для почтительности». «Вы все это напрасно», — начал было князь. «Сейчас, сейчас, сейчас! Как вихрь!» И Лебедев быстро исчез из комнаты. Князь посмотрел в удивлении на девушку, на мальчика и на лежавшего на диване. Все они смеялись. Засмеялся и князь. «Пошел фрак надеть», — сказал мальчик. «Как это все досадно», — начал было князь. «А я было думал, скажите, он...» «Пьян, вы думаете?» — крикнул голос с дивана. «Ни в одном глазу! Так, разве рюмки 3-4? Ну, 5 каких-нибудь есть! Да это уж что ж, дисциплина!» Князь обратился было к голосу с дивана, но заговорила девушка и с самым откровенным видом на своем миловидном лице сказала: «Он поутру никогда много не пьет. Если вы к нему за каким-нибудь делом, то теперь и говорите, самое время. Разве к вечеру, когда воротится, так хмелен? Да и то теперь больше на ночь плачет и нам вслух из священного писания читает, потому что у нас матушка 5 недель как умерла». «Это он потому убежал, что ему, верно, трудно стало вам отвечать», — засмеялся молодой человек с дивана. «Об заклад побьюсь, что он уже вас надувает и именно теперь обдумывает». «Всего 5 недель! Всего 5 недель!» — подхватил Лебедев, возвращаясь уже во фраке, мигая глазами и таща из кармана платок для утирки слез. «Сироты!» «Да вы что, все в дырьях-то вышли?» — сказала девушка. — Ведь тут за дверью у вас лежит навешенький сюртук. Не видели, что ли? — Молчи, стрекоза! — крикнул на нее Лебедев. — У ты! Затопал было он на нее ногами, но в этот раз она только рассмеялась. — Вы чего пугаете-то? Я ведь не Таня, не побегу. А вот Любочку так, пожалуй, разбудите, да еще родимчик привяжется. Что кричите-то? — Ни-ни-ни! «Типун! Типун!» Ужасно испугался вдруг Лебедев и, бросаясь к спавшему на руках дочери ребенку, несколько раз с испуганным видом перекрестил его. «Господи, сохрани, Господи, предохрани! Это собственный мой грудной ребенок, дочь Любовь!» Обратился он к князю. «И рождена в законнейшем браке от новоприставленной Елены, жены моей, умершей в родах. А эта пигалица... есть дочь моя, Вера, в трауре. А этот... этот... о, этот... что осекся?» — крикнул молодой человек. «Да ты продолжай, не конфузься!» «Ваше сиятельство!» — с каким-то порывом воскликнул вдруг Лебедев. «Про убийство семейства Жимариных в газетах изволили проследить?» «Прочел», — сказал князь с некоторым удивлением. «Ну так вот это подлинный убийца семейства Жимариных, он самый и есть!» «Что вы это?» — сказал князь. «То есть, аллегорически говоря, будущий второй убийца будущего второго семейства Жимариных, если таковое окажется, к тому и готовится!» Все засмеялись. Князю пришло на ум, что Лебедев и действительно, может быть, жмется и кривляется потому только, что, предчувствуя его вопросы, не знает, как на них ответить, и выгадывает время. — Бунтует! Заговоры составляет! — кричал Лебедев, как бы уже не в силах сдержать себя. — Не могу ли я, ну вправе ли я такого злоязычника, такую, можно сказать, блудницу и изверга за родного племянника моего, за единственного сына сестры моей Анисьи покойницы считать? — Да перестань! пьяный ты человек! Верите ли, князь? Теперь он вздумал адвокатством заниматься, по судебным искам ходить. Красноречие пустился и все высоким слогом с детьми дома говорит. Пред мировыми судьями 5 дней тому назад говорил. И кого же взялся защищать? Не старуху, которая его умоляла, просила, и которую подлец-ростовщик ограбил, 500 рублей у ней, все ее достояние себе присвоил, а этого же самого ростовщика, Зайдлера какого-то, жида, за то, что 50 рублей обещал ему дать. 50 рублей, если выиграю, и только 5, если проиграю, — объяснил вдруг Лебедев совсем другим голосом, что говорил доселе, а так, как будто он никогда не кричал. — Ну и сбрендил, конечно. Не старые ведь порядки-то. Только там насмеялись над ним. Но он собой ужасно доволен остался. — Вспомните, — говорит, — нелицеприятные господа судьи, что печальный старец без ног, живущий честным трудом, лишается последнего куска хлеба. Вспомните мудрые слова законодателя, да царствует милость в судах. И верите ли, каждое утро он нам здесь эту же речь пересказывает, точь-в-точь, как там ее говорил. 5-й раз сегодня. Вот пред самым вашим приходом читал, до того понравилось. Сам на себя облизывается, еще кого-то защищать собирается. Вы, кажется, князь Мышкин? Коля мне про вас говорил, что умнее вас и на свете еще до сих пор не встречал. — И нет, и умнее на свете нет! — тотчас же подхватил Лебедев. — Ну, этот, положим, соврал. Один вас любит, а другой у вас заискивает, а я вам вовсе льстить не намерен, было бы вам это известно. Но не без смысла же вы, вот рассудите-ка меня с ним. «Но хочешь, вот князь нас рассудит», — обратился он к дяде. «Я даже рад, князь, что вы подвернулись». «Хочу!» — решительно крикнул Лебедев и невольно оглянулся на публику, которая начала опять надвигаться. «Да что у вас тут такое?» — проговорил князь, поморщившись. У него действительно болела голова, к тому же он убеждался все больше и больше, что Лебедев его надувает и рад, что отодвигается дело. «Изложение дела. Я его племянник, это он не солгал, хоть и все лжет. Я курса не кончил, но кончить хочу и на своем настаю, потому что у меня есть характер. А покамест, чтобы существовать, место одно беру в 25 рублей на железной дороге. Сознаюсь, кроме того, что он мне раза 2-3 уже помог. У меня было 20 рублей, и я их проиграл. Но верите ли, князь? Я был так подал, так низок, что я их проиграл. «Мерзавцу! Мерзавцу, которому не следовало и платить!» — крикнул Лебедев. «Да, мерзавцу, но которому следовало заплатить!» — продолжал молодой человек. «А что он мерзавец, так это и я засвидетельствую, и не потому одному, что он тебя прибил. Это князь один забракованный офицер, отставной поручик из прежней рогожинской компании, и бокс преподает. Все они теперь скитаются, как их разогнал Рогожин. Но что хуже всего, так это то, что я знал про него, что он мерзавец, негодяй и воришка, и все-таки сел с ним играть, и что, доигрывая последний рубль, мы в палки играли. Я про себя думал, проиграю, к дяде Лукьяну пойду, поклонюсь, не откажет. Это уж низость». Вот это так уж низость! Это уж подлость сознательная! Вот это так уж подлость сознательная! — повторил Лебедев. — Ну, не торжествуй, подожди еще! — обидчиво крикнул племянник. — Он и рад! Я явился к нему, князь, сюда и признался во всем. Я поступил благородно, я себя не пощадил. Я обругал себя пред ним, как только мог, здесь все свидетели. Чтобы занять это место на железной дороге, мне непременно нужно хоть как-нибудь экипироваться, потому что я весь в лохмотьях. Вот, посмотрите на сапоги! Иначе на место явиться невозможно. А не явись я к назначенному сроку, место займет другой. Тогда я опять на экваторе и когда-то еще другое место сыщу. Теперь я прошу у него всего только 15 рублей, и обещаюсь, что никогда уже больше не буду просить, и сверх того, в течение первых 3 месяцев выплачу ему весь долг до последней копейки. Я слово сдержу. Я умею на хлебе с квасом целые месяцы просидеть, потому что у меня есть характер. За 3 месяца я получу 75 рублей. С прежними я должен ему буду всего 35 рублей. Стало быть, мне будет чем заплатить. Но пусть проценты назначат какие угодно, черт возьми. Не знает он, что ли, меня? Спросите его, князь, прежде, когда он мне помогал, платил я или нет? Отчего же теперь не хочет? Разозлился на то, что я этому поручику заплатил. Иной нет причины. Вот каков этот человек. Ни себе, ни другим. «И не уходит!» — вскричал Лебедев. «Лег здесь и не уходит!» «Я так и сказал тебе. Не выйду, пока не дашь. Вы что-то улыбаетесь, князь? Кажется, неправым меня находите». «Я не улыбаюсь, но, по-моему, вы действительно несколько неправы», — неохотно отозвался князь. «Да уж говорите прямо, что совсем неправ. Не виляйте! Что за несколько?» «Если хотите, то и совсем неправы». «Если хочу! Смешно!» «Да неужели вы думаете, что я и сам не знаю, что так щекотливо поступать, что деньги его, воля его, а с моей стороны выходит насилие? Но вы, князь, жизни не знаете. Их не учи, так толку не будет. Их надо учить, ведь совесть у меня чиста. По совести я убытку ему не принесу, я с процентами возвращу. Нравственное он тоже удовлетворение получил. Он видел мое унижение. Чего же ему более? На что же он будет годиться, пользы-то не принося? Помилуйте, что он сам-то делает? Спросите-ка, что он с другими творит и как людей надувает? Чем он дом этот нажил? Да я голову на отсечение дам, если он вас уже не надул и уже не обдумал, как бы вас еще дальше надуть. Вы улыбаетесь, не верите. Мне кажется, это все не совсем подходит к вашему делу, — заметил князь. Я вот уже 3-й день здесь лежу, и чего нагляделся? — кричал молодой человек, не слушая. Представьте себе, что он вот этого ангела, вот эту девушку, теперь сироту, мою двоюродную сестру, свою дочь, подозревает. У ней каждую ночь милых друзей ищет. Ко мне сюда потихоньку приходит. Под диваном у меня тоже разыскивает. С ума спятил от мнительности. Во всяком углу воров видит. Всю ночь поминутно вскакивает. То окна смотрит, хорошо ли заперты, то двери пробует, в печку заглядывает. Да этак в ночь-то раз по 7. За мошенников в суде стоит, а сам ночью раза по 3 молиться встает, вот здесь, в зале, на коленях, лбом и стучит по получасу, и за кого-кого не молится, чего-чего не причитает, спьяно-то. За упокой души графини Дюбари молился, я слышал своими ушами, Коля тоже слышал, совсем с ума спятил. «Видите? Слышите, как он меня срамит, князь!» Покраснев и действительно выходя из себя, вскричал Лебедев. «А того не знает, что, может быть, я пьяница и потаскун, грабитель и лиходей? Заодно только и стою, что вот этого зубоскала, еще младенца, в свивальники обертывал да в корыте мыл, да у нищей, овдовевшей сестры Анисьи, я такой же нищий! По ночам просиживал, напролет не спал, за обоими ими больными ходил, у дворника внизу дрова воровал, ему песни пел, в пальцы прищелкивал с голодным-то брюхом, вот и выненчил. Вон он смеется теперь надо мной. Да и какое тебе дело, если б я и впрямь за упокой графини Дюбари когда-нибудь однажды лоб перекрестил? Я князь 4-го дня. Первый раз в жизни ее жизнеописание в лексиконе прочел. Да знаешь ли ты, что такое была она, Дюбари? Говори, знаешь или нет? Ну, вот ты один только и знаешь, — насмешливо, но нехотя пробормотал молодой человек. Это была такая графиня, которая из позору выйдя вместо королевы заправляла, и которая одна великая императрица в собственноручном письме своем «Макузин» написала. Кардинал Нунций Папский ей на «Леве ду Руа»... Знаешь, что такое было «Леве ду Руа»? Чулочки шелковые на обнаженные ее ножки сам вызвался надеть, да еще за честь почитая. Этакое-то высокое и святейшее лицо! Знаешь ты это? По лицу вижу, что не знаешь. Ну, как она померла? Отвечай-ка ли знаешь? Убирайся, пристал. Умерла она так, что после этакой-то чести этакую бывшую властелинку потащил на гильотину палач Самсон за невинно на потеху пуассардок парижских. А она и не понимает, что с ней происходит от страху. Видит, что он ее за шею под нож нагибает и пинками подталкивает. Те-то смеются и стала кричать: «Encore un moment, monsieur le bourreau, encore un moment!» Что и означает: «Минуточку одну еще повремените, господин Буро! Всего одну! И вот за эту-то минуточку ей, может, Господь и простит, ибо дальше этакого мизера с человеческую душой вообразить невозможно! Ты знаешь ли, что значит слово «мизер»? Ну так вот, он самый мизер и есть! От этого графининого крика об одной минуточке я, как прочитал, у меня точно сердце захватило щипцами. И что тебе в том червяк, что я, ложась на ночь спать, на молитве вздумал ее, грешницу великую, помянуть? Да потому, может, и помянул, что за нее, с тех пор, как земля стоит, наверное, никто никогда и лба не перекрестил, да и не подумал о том. Он ей приятно станет на том свете почувствовать, что нашелся такой же грешник, как и она, который из-за нее хоть один раз на земле помолился. Ты чего смеешься-то? Не веришь, атеист? А ты почем знаешь? Да и то соврал, если уж подслушал меня. Я не просто за одну графиню Дюбари молился. Я причитал так: «Упокой, Господи, душу великой грешницы графини Дюбари и всех ей подобных!» А уж это совсем другое, ибо много таковых грешниц великих и образцов перемены фортуны и вытерпевших, которые там теперь метутся и стонут и ждут. Да я из-за тебя, из-за таких же, как ты, тебе подобных нахалов и обидчиков тогда же молился, если уж взялся подслушивать, как я молюсь. Но довольно, полно! «Молись за кого хочешь, черт с тобой, раскричался!» — досадливо перебил племянник. «Ведь он у нас приначитанный. Вы, князь, не знали?» — прибавил он с какой-то неловкой усмешкой. «Все теперь разные вот этакие книжки да мемуары читает». «Ваш дядя все-таки не бессердечный же человек», — нехотя заметил князь. Ему этот молодой человек становился весьма противен. «Да вы его у нас, пожалуй, этак захвалите. Видите, уж он и руку к сердцу, и рот выжицу, тотчас разлакомился. Не бессердечный-то, пожалуй. Да плут, вот беда. Да к тому же еще и пьян, весь развинтился, как и всякий несколько лет пьяный человек. Оттого у него все и скрипит. Детей-то он любит, положим. Тетку-покойницу уважал, меня даже любит. И ведь в завещании, ей-богу, мне часть оставил». «Ничего не оставлю!» — с ожесточением вскричал Лебедев. «Послушайте, Лебедев», — твердо сказал князь, отворачиваясь от молодого человека, «я ведь знаю по опыту, что вы человек деловой, когда захотите. У меня теперь времени очень мало, и если вы... Извините, как вас по имени-отчеству, я забыл?» «Тимофей!» «И?» «Лукьянович!» Все бывшие в комнате опять рассмеялись. «Соврал!» — крикнул племянник. «И тут соврал! Его князь зовут вовсе не Тимофей Лукьяныч, а Лукьян Тимофеич! Ну зачем, скажи, ты соврал? Ну не все ли равно тебе, что Лукьян, что Тимофей, и что князю до этого? ведь из повадки одной только и врет, уверяю вас. — Неужели правда? — в нетерпении спросил князь. — Лукьян Тимофеич, действительно, — согласился и законфузился Лебедев, покорно опуская глаза и опять кладя руку на сердце. — Да зачем же вы это, ах, боже мой! — Из самоумоления! — прошептал Лебедев, все более и покорнее поникая своей головой. — Эх, какое тут самоумоление! Если б я только знал, где теперь Колю найти, — сказал князь и повернулся было уходить. — Я вам скажу, где Коля! — вызвался опять молодой человек. — Ни-ни-ни! — скинулся и засуетился в попыхах Лебедев. — Коля здесь ночевал, но наутро пошел своего генерала разыскивать, которого вы из отделения, князь, бог знает для чего, выкупили. Генерал еще вчера обещал сюда же ночевать пожаловать, да не пожаловал. Вероятнее всего, в гостинице «Весы». Тут очень недалеко заночевал. Коля, стало быть, там или в Павловске у Япончиных. У него деньги были, он еще вчера хотел ехать. Итак, стало быть, в «Весах» или в Павловске. — В Павловске, в Павловске! А мы сюда, сюда, в садик и кофейку! И Лебедев потащил князя за руку. Они вышли из комнаты, прошли дворик и вошли в калитку. Тут действительно был очень маленький и очень миленький садик, в котором, благодаря хорошей погоде, уже распустились все деревья. Лебедев посадил князя на зеленую деревянную скамейку, за зеленый, вделанный в землю стол, и сам поместился напротив него. Через минуту действительно явился и кофей. Князь не отказался. Лебедев подобострастно и жадно продолжал засматривать ему в глаза. — Я и не знал, что у вас такое хозяйство, — сказал князь с видом человека, думающего совсем о другом. — Сироты! — начал было покоробившись Лебедев, но приостановился. Князь рассеянно смотрел пред собой и уж, конечно, забыл свой вопрос. Прошло еще с минуту. Лебедев высматривал и ожидал. — Ну что же, — сказал князь, как бы очнувшись. — Ах да, ведь вы знаете сами, Лебедев, в чем наше дело. Я приехал по вашему же письму. Говорите. Лебедев смутился, хотел что-то сказать, но только заикнулся. Ничего не выговорилось. Князь подождал и грустно улыбнулся. — Кажется, я очень хорошо вас понимаю, Лукьян Тимофеич. Вы меня, наверное, не ждали. Вы думали, что я из моей глуши не подымусь по вашему первому уведомлению, и написали для очистки совести. А я вот и приехал. Но полноте, не обманывайте. Полноте служить двум господам. Рогожин здесь уже 3 недели, я все знаю. Успели вы ее продать ему, как в тогдашний раз, или нет? Скажите правду. Изверг сам узнал. Сам. Не броните его. Он, конечно, с вами поступил дурно. — Избил! Избил! — подхватил с ужаснейшим жаром Лебедев. — И собакой в Москве травил! По всей улице! Борзою сукой! Ужасенная сука! — Вы меня за маленького принимаете, Лебедев? Скажите, серьезно она оставила его теперь-то? В Москве-то? — Серьезно, серьезно! Опять из-под самого венца! Тот уже минуты считал, а она сюда, в Петербург, и прямо ко мне. Спаси, сохрани, Лукьян, и князю не говори. Она, князь, вас еще более его боится. И здесь премудрость!» И Лебедев лукаво приложил палец к колбу. «А теперь вы их опять свели». «Сиятельнейший князь! Как мог? Как мог я не допустить?» «Ну, довольно. Я сам все узнаю. Скажите только, где теперь она? У него?» «О, нет, ни-ни! Еще сама по себе! Я, говорит, свободна! И знаете, князь, сильно стоит на том! Я, говорит, еще совершенно свободна! Все еще на Петербургской в доме моей свояченицы проживает, как и писал я вам. И теперь там? Там, если не в Павловске, по хорошей погоде, у Дарьи Алексеевны на даче. Я, говорит, совершенно свободна. Еще вчера Николаю Арделеоновичу про свою свободу много хвалилась. Признак дурной-с. И Лебедев осклабился. Коля часто у ней? Легкомыслен и непостижим, и не секретен. Там давно были? Каждый день, каждый день. Вчера, стало быть? Нет, четвертого дня-с. Как жаль, что вы немного выпили, Лебедев. А то бы я вас спросил. Ни-ни-ни, ни в одном глазу. Лебедев так и наставился. Скажите мне, как вы ее оставили? Искательно. Искательно? Как бы все ищет чего-то, как бы потеряла что-то. О предстоящем же браке даже мысль омерзела и за обидное принимает. О нем же самом, как об апельсинной корке помышляет. Не более. То есть и более, со страхом и ужасом, даже говорить запрещает. А видится разве только что по необходимости. И он это слишком чувствует. А не миновать! Беспокойно, насмешливо, двуязычно, вскидчиво. Двуязычно и вскидчиво? Вскидчиво. Ибо в мали не вцепилась мне в прошлый раз в волосы за один разговор. Апокалипсисом стал отчитывать. — Как так? — переспросил князь, думая, что ослышался. — Чтением апокалипсиса. Дама с воображением беспокойным. И к тому же вывел наблюдение, что к темам серьезным, хотя бы и посторонним, слишком наклонно. Любит. Любит и даже за особое уважение к себе принимает. Да-с. Я же в толковании апокалипсиса силен и толкую 15-й год. Согласилась со мной, что мы при третьем коне, вороном, и при всаднике, имеющем меру в руке своей, так как все в нынешний век на мере и на договоре, и все люди своего только права и ищут. Мера пшеницы за динарий — и три меры ячменя за динарий. Да еще дух свободный, и сердце чистое, и тело здравое, и все дары Божии при этом хотят сохранить. Но на едином праве не сохранят, и за сим последует конь бледный, и тот, коему имя смерть, а за ним уже ад. Об этом сходясь и толкуем. И сильно подействовало. — Вы сами так веруете? — спросил князь, странным взглядом оглянув Лебедева. — Верую и толкую, ибо нищ инак, и атом в коловращении людей. И кто почтит Лебедева? Всяк изощряется над ним, и всяк в малине пинком сопровождает его. Тут же в толковании сём я равен вельможе, ибо ум... И вельможа затрепетал у меня на кресле своем, осязая умом. Его высокопревосходительство, Нил Алексеевич, третьего года перед святой прослышали, когда я еще служил у них в департаменте, и нарочно потребовали меня из дежурной к себе в кабинет через Петра Захарыча и вопросили наедине, правда ли, что ты профессор Антихриста? И не потаил... «Аз есмь, говорю, и изложил, и представил, и страха не смягчил, но еще мысленно, развернув аллегорический свиток, усилил и цифры подвел. И усмехались, но на цифрах и на подобиях стали дрожать, и книгу просили закрыть и уйти, и награждение мне к святой назначили, а на Фоминой Богу душу отдали». «Что вы, Лебедев?» «Как есть!» Из коляски упали после обеда, височком о тумбочку, и как ребеночек, тут же отошли. 73 года по формуляру значилось. Красненькой, седенькой, весь духами опрысканный, и все бывало улыбались, все улыбались, словно ребеночек. «Вспомнили тогда, Петр Захарыч, это ты предрек, — говорит!» Князь стал вставать. Лебедев удивился и даже был озадачен, что князь уже встает. — Равнодушны уж очень стали-с, подобострастно осмелился он заметить. — Право, я чувствую себя не так здоровым. У меня голова тяжела от дороги, что ли? — отвечал князь, нахмурясь. — На дачку бы вам-с, — робко подвел Лебедев. Князь стоял, задумавшись. — Я вот и сам дня три переждав, со всеми домочадцами на дачу, чтоб и новорожденного птенца сохранить, и здесь в домишке тем временем все поисправить, и тоже в Павловск. — И вы тоже в Павловск? — спросил вдруг князь. — Да что это? Здесь все, что ли, в Павловск? И у вас, вы говорите, там своя дача есть? — В Павловск не все-с. А мне Иван Петрович Птицын уступил одну из дач, дешево ему доставшихся, и хорошо, и возвышенно, и зелено, и дешево, и бонтонно, и музыкально, и вот потому и все в Павловск. Я, впрочем, во флигелечке, а, собственно, дачку отдали? Нет, не совсем-с. Отдайте мне, — вдруг предложил князь. Кажется, к тому только и подводил Лебедев. У него эта идея 3 минуты назад в голове мелькнула. А между тем в жильце он уже не нуждался. Дачный наемщик уже был у него и сам известил, что дачу, может быть, и займет. Лебедев же знал утвердительно, что не может быть, а, наверное, займет. Но теперь у него вдруг мелькнула одна, по его расчету, очень плодотворная мысль. Передать дачу князю, пользуясь тем, что прежний наемщик выразился неопределительно. «Целое столкновение и целый новый оборот дела!» — представился вдруг воображению его. Предложение князя он принял чуть не с восторгом, так что на прямой вопрос его о цене даже замахал руками. «Ну, как хотите. Я справлюсь. Своего не потеряете». Оба они уже выходили из сада. «А я бы вам, если бы захотели, я бы вам кое-что весьма интересное, высокочтимый князь, мог бы сообщить, к тому же предмету относящееся», — пробормотал Лебедев, на радости увиваясь сбоку около князя. Князь приостановился. «У Дарьи Алексеевны тоже в Павловске дачка-с. Ну, а известная особа с ней приятельница и, по-видимому, часто намерена посещать ее в Павловске с целью. Ну, Аглая Ивановна. Ах, довольно, Лебедев! С каким-то неприятным ощущением перебил князь, точно дотронулись до его больного места. Все это не так. Скажите лучше, когда переезжаете. Не чем скорее, тем лучше, потому что я в гостинице. Разговаривая, они вышли из сада и, не заходя в комнаты, перешли дворик и подошли к калитке. — Да чего лучше? — вздумал, наконец, Лебедев. — Переезжайте ко мне прямо из гостиницы сегодня же, а послезавтра мы все вместе и в Павловск. — Я увижу, — сказал князь задумчиво и вышел за ворота. Лебедев посмотрел ему вслед. Его поразила внезапная рассеянность князя. Выходя, он забыл даже сказать «прощайте», даже головой не кивнул, что не совместно было с известную Лебедеву вежливостью и внимательностью князя.